о людях и простой человеческой радости. Такой книги не нашлось у Попова. «Вот тебе и революционная литература», — сказал, пошутив, Гаврилов. «Ну ладно, я еще раз почитаю Толстого. Уж очень хорошо у него про старые перчатки на балу». И Гаврилов потемнел, замолчал, сказал тихо. «Я тебе, Алешка, не говорил, чтобы на пустые разговоры время не тратить. Был я сегодня по начальству и в больнице у профессоров. Профессорьё умственность разводила. Не хочу резаться, естество против. Завтра мне ложиться под нож. Ты тогда приходи в больницу, не забывай старину. Детишкам моим и жене ничего не пиши. Прощай». И Гаврилов вышел из комнаты, не пожав руки Попова. У гостиницы стояла крытая машина. Гаврилов сел, молвил: «Домой, в вагон». И машина пошла в переулки. На запасных путях луна скользила по рельсам. Пробежала собака, визгнула и скрылась в простор черной рельсовой тишины. У ступенек вагона стоял часовой, замер, когда проходил командарм. Вырос в коридоре ординарец, высунул голову проводник. Вспыхнуло в вагоне электричество. И такая безмолвная, глубокая, провинциальная тишина стала в вагоне. Командарм прошел в купе-спальню, снял сапоги, надел ночные туфли, расстегнул ворот гимнастерки, позвонил чаю. Прошел в салон, сел к настольной лампе, проводник принес чаю, но командарм не прикоснулся к нему. Командарм долго сидел над книгой детства и отрочества. Читал, думал над книгой. Тогда командарм ходил в спальню, принес большой блокнот, позвонил, сказал вестовому: «Чернил, пожалуйста», и медленно стал писать, думая над каждой фразой. Написал одно письмо, перечитал, обдумал, заклеил в конверт. Второе письмо написал, обдумал, заклеил. И третье письмо написал, очень короткое. Писал, торопясь, запечатал, не перечитывая. В вагоне немодствующая тишина. Замер у подножки часовой. Замерли в коридоре ординарец и проводник. Замерло, казалось, время. Письма долго лежали перед командармом в белых пакетах с надписанными адресами. Тогда командарм взял большой пакет, все три письма запечатал в него и на пакете написал: «Вскрыть после моей смерти». И буднично поднялся, чтобы пойти спать. Снял в спальне гимнастерку, ходил мыться перед сном, раздевался, лег, потушил свет. И часа 3-4 вагон пребывал во мраке и безмолвии. Это был час третьих петухов. Если бы проводник взглянул тогда в купе командарма, он увидел бы там, неожиданно для себя, в том месте, где должна была быть голова командарма, красный огонек папиросы. Неожиданно для себя, потому что обыкновенно командарм не курил. И тогда резко зазвонил звонок от командарма к проводнику. Командарм говорил голосом полководца: «Одеться? Теплую шинель. Позвонить в гараж. Гоночную, открытую, двухместную. Править буду сам. Соединить с Домом Советов, с номером Попова». В телефон к Попову командарм сказал: «Алексей, я сейчас выезжаю за тобой. Сойди к подъезду». Говорит Гаврилов: «Не замедли». Беговая двухместная, стосильная, рванула с места сразу на второй скорости. Веером, разворачиваясь, кинула в снапы белого света. Шофер отбежал в сторону. У рулей сидел командарм. Рявкнул гудок. Машина пошла раскраивать осколки луж, переулки, вывески лавок и учреждений.